Но здесь речь шла о настоящих танцах, и Фон, как и все африканцы, был наделен чудесным чувством ритма, в чем ни один европеец не мог бы сравниться с ним. «Глупости», — ответила я, — «это исключено, не говоря уже о том, что он чуть не в два раза выше меня. Только людей насмешим». Однако Даррелл не унимался и обратился к Фону. «Мой друг, ты не мог бы показать свой танец моей жене?» «Как же, как же! Отлично!» И не успела я опомниться, как он повлек меня в круг танцующих. Оркестр в это время исполнял нечто похожее на самбу, и я предложила Фону научить его этому танцу. Фон пребывал в весьма приподнятом настроении. И вот уже мы лихо кружимся в танце, который весьма заинтриговал бы специалистов из Латинской Америки. Ничего. Главное, нам было очень весело. Джерри потом рассказывал, какое потешное зрелище мы являли собой. Я то и дело исчезала за развивающимися полами мантии Фона, и порой казалось, что у него появилась еще одна пара ног. Мы отплясывали так с полчаса, и я совершенно выбилась из сил. В награду за мои старания Фон поднес мне большой колибас с мимбо, местным пальмовым вином. Мне уже доводилось, увы, дегустировать сей драгоценный напиток. На вид похожий на разбавленное молоко, пахнущий как сжженная резина. Что же касается вкуса, то я бессильно подобрать достойное сравнение. Скажу только, что он отвратителен. Фон лично дегустировал содержимое пяти колибасов, прежде чем остановил свой выбор на одном из них и налил мне полный стакан. Как быть? Незаметно вылить невозможно. А потому, сделав глубокий вдох, я глотнула вина и, дивись, читатель, даже широко улыбнулась Фону и заверила его, что мимбо и впрямь первоклассное. Поскольку он пристально следил за мной, оставалось только и дальше делать маленькие глотки, изображая удовольствие. «Ты позволишь твоим женам выпить вместе со мной?» — спросила я. «Конечно, конечно!» Он жестом подозвал их, и я с облегчением поспешила разлить вино в их сложенные чашечкой ладони. Не успели мы оглянуться, как начался рассвет. У меня раскалывалась голова. Пора было закругляться. И Фон настоял на том, чтобы проводить нас до самого рестхауза. «Спокойной ночи», — сказал он на прощание. «Мы с вами хорошо повеселились». Вскоре к нам присоединилась Софи. Она выглядела очень усталой, но в прохладном климате саванны заметно ожила. Наша коллекция сильно разрослась, и мы решили разделить ее на три части отдельно — млекопитающие, птицы и рептилии. Поделили между собой и обязанности по уходу за подопечными. Было разработано несложное расписание. На рассвете, обычно около 5 утра, нам приносили чай. А затем мы кормили детенышей и меняли подстилки, после чего производили общий смотр. Каждое животное тщательно осматривали, прежде чем чистить клетки. При этом надлежало проверить, сколько корма съедено, сколько осталось, как выглядит помет, нет ли в поведении данного экземпляра каких-либо отклонений, требующих медицинского вмешательства. Мы старались управиться с этими процедурами до завтрака, чтобы в остальные утренние часы вымыть посуду, приготовить корм для животных и договориться с нашим поваром Филиппом, что необходимо закупить на местном рынке. Если оставалось время до ленча, готовили аппаратуру для съемок. После ленча требовалось хоть немного доспать, особенно после ночных увеселений с Фоном. Отдохнув, пили чай и принимались готовить корм для вечерней трапезы, а кроме того кормили детенышей, принимали новые экземпляры и, что было особенно важно, оказывали медицинскую помощь тем, кто в этом нуждался. Пожалуй, самым трогательным пациентом за все время нашего пребывания в Бафуте была крупная самка-шимпанзе, угодившая в проволочную ловушку. Оба ее запястья были распороты до кости, началось заражение крови. Мы тщательно очистили раны и присыпали их антибиотиком. Сделали инъекцию пенициллина, но обезьяна очень ослабла, и кожа ее приобрела необычный оттенок.